Глава 43. Корабль, на котором казаки покидали Францию, отплывал с восходом солнца. Серко не смог уйти на нем, поскольку сотни воинов еще оставались здесь, на окраине Дюнкерка. Они уже не состояли на службе у короля Франции, деньги их были на исходе, а посла Польши судьба этих солдат не интересовала, так как в Украину казаки возвращались уже по существу повстанцами, воинами армии Хмельницкого. Серко не взошел на корабль, ибо понимал, он последний, кто еще может хоть как-то отстаивать интересы казаков на этой окропленной украинской кровью земле, последний, кто еще сможет помочь им вернуться в родные степи. И те, что уже теснились на палубе судна, и те, что оставались на пристани, не произносили ни слова прощания. Они молча смотрели друг на друга, и над почерневшими от загара и чада сражений лицами их властвовала суровая печать истории, которую они творили своим оружием и своим мужеством, и которая теперь навечно оставляла их на своих скрижалях степных рыцарей-кардинала, покоривших Францию отвагой и служением не за плату, а за честь. «Вы все еще здесь, полковник?» — неожиданно услышал Серко томный женский голос, показавшийся ему удивительно знакомым. Он оглянулся и увидел у самого причала карету, на подножке которой стояла пшенично-кудрая красавица. Графиня де ла Фер не разглядел, а скорее интуитивно распознал ее Серко. Он помнил, что это благодаря ее стараниям они получили корабль «Гяур», на ее средства была закуплена и значительная часть провианта. «Ну, поскольку здесь все еще остаются мои воины», — ответил он, протиснувшись к карете сквозь строй погрустневших казаков, — «всем очень признательны вам, графиня, если бы не вы». «Честно говоря, мне не очень-то хотелось, чтобы вы торопились с отъездом, полковник», — прервала его Диана. «Не знаю, чем вы будете заняты в своей Украине, но здесь для вас и ваших храбрецов дело еще найдется». «Что вы имеете в виду, графиня?» «На этом же корабле мы могли бы отправиться совершенно в ином направлении. Такая перспектива вас не прельщает?» «Куда и по чьим командованием?» «Ну, допустим, под командованием князя Гяура». «Вы ничего не имеете против такого командира?» «Как и против самого себя. Я пока что не могу сказать вам всего того, что должна была бы. Одно только обещаю, этот поход может оказаться интереснее и опаснее, нежели ваш нынешний французский». «Ну что, полковник, заинтриговала?» Озорно улыбнулась де ла Фер. «Почти. Вы знаете, что происходит сейчас в Украине?» «Но, как вы заметили, это происходит не по вашей воле». «Ну, тоже верно. И все же моя родина, там, где земля киевская, сходится с диким полем». Графиня, понимающе, промолчала. «В Дюнкерке у князя Гяура есть дворец, что-то в виде небольшого городского замка. Ну, значит, князю повезло больше, нежели нам, бездомным и безродным казакам. До прибытия корабля дворец будет находиться в вашем распоряжении. Поселяйтесь там вместе со своими казаками, берегите его, охраняйте и ждите». «Думаю, того времени, которое понадобится, чтобы корабль вернулся, вам вполне хватит, чтобы решиться на небольшое морское путешествие, ну, скажем, к берегам Африки». Серко растерянно пожал плечами. «В общем-то, должно хватить. Будь на вашем месте князь Гяур, он согласился бы, не задавая лишних вопросов и не колеблясь», — с грустью упрекнула его графиня. «Но, как я сказала, будь на вашем месте князь Гяур». «Понимаю вас, графиня». «Пока корабль вновь появится у причала в Дюнкерка, половина ваших храбрецов уже, очевидно, поженятся здесь. Остальные как-нибудь продержатся, разве не так?» «Истинно так, истинно. Что же касается лично вас, то есть одна особа, которая крайне заинтересована в том, чтобы вы оставили сей берег как можно позже». «Кто это?» — удивленно уставился на графиню Серко. «Некая фламандка, Камелия. Вам известно такое имя?» «Ну, не смущайтесь же столь безбожно, полковник, в такую женщину трудно не влюбиться». «Камелия», — мысленно повторил Серко, — «Господи, из какого она мира? Ты даже успел забыть о ее существовании», — тут же упрекнул себя, — «действительно успел забыть». «Вот видите, как трудно оставлять землю, на которой ты 100 раз не погиб и всего 1 раз влюбился», — молвил полковник, задумчиво при этом улыбаясь. «Хочу надеяться, что князь Гяур покидал этот причал точно с такой же мыслью». Они умолкли, и с грустью посмотрели туда, где уже на выходе из канала виднелись паруса корабля, увозившего вдаль, в историю, в небытие, воинов, вошедших в память Франции, как степные рыцари кардинала. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читал Сергей Кирсанов.